Бек отослал своих ребят вниз, еще раз проверить машины, а сам отошел в сторону, к закрытым окнам, о чем-то разговаривая с Колянычем. Дедок переговорил с Жирихом, и тот, вместе с Агеем и Веленом, убрал со стола посуду в кухню, в которую вел короткий коридор, пробитый в скале. По разговорам бандитов рядом, парень понял, что на кухне есть еще свежая еда, чтобы покормить нескольких дружков Бека, которые стояли сейчас на постах снаружи убежища. После уборки посуды Агей вместе со всеми вернулся в главный зал, где их позвал Калиныч. Они направились в другой коридор, вход в который находился напротив кухни, и вместе с ними пошел главарь и еще несколько бандитов. Пройдя десяток метров по коридору, пробитому в сколе, они оказались в местной тюрьме. Агей увидел квадратное помещение без окон, перегороженное стальной решеткой и хорошо освещенное несколькими лампочками. У противоположной стены, за решеткой, стоят 4 двухъярусные кровати на 8 спальных мест. «Давайте, парни», — сказал Бек, глядя на Коляныча, как договорились. Не пререкаясь, Калиныч первым зашел внутрь. Дебер с испуганной перекошенной рожей оглядывался, но видя, что остальные спокойно заходят внутрь клетки, последовал за ними. «Ничего страшного», — сказал Бек, закрывая за ними решетчатую дверь и запирая ее на навесной замок. «Оружие у вас есть, так что, ничего страшного, одну ночь только вам здесь поспать». Заперев замок, он показал им ключ. «Вот, я здесь его оставлю». Бандит положил ключ в небольшую нишу в стене, в нескольких метрах от решетки. Агей заметил, что в нише, внизу небольшой бортик, так что будь даже у них, в камере, длинная палка, достать оттуда ключ вряд ли удалось бы. «Ничего, парни», — успокаивающе говорил Бек, — «у вас страховка». Он показал рукой куда-то вниз, и Агей только сейчас увидел, что в углу камеры, у двери лежит несколько мощных стальных ломиков и устрашающего вида топор на стальной рукоятке. «Если что, вы завсегда выберетесь», — усмехнулся главарь. «Но этой херни не понадобится. Я завтра вас, еще до рассвета, разбужу. Спите. Завтра у нас серьезный день». Повернувшись, он с подельниками быстро ушел. «Это, чего такое?» — спросил Добер, набычившись. «Ничего», — в тон ему ответил Калиныч. «Переночуем здесь. А чего, они нас заперли? Успокойся, уже. Ничего страшного. Им спокойнее и нам». Потому, каким тоном говорил бывший раб и как он кивал на коридор, Агей понял, что тот не хочет говорить откровенно и подозревает, что их могут подслушивать из коридора. Понял это и Бугай, замолчав. «Все нормально», — успокаивающе сказал Жирех. «Оружие у нас есть и, если что, сможем выбраться». Он кивнул на лежащие на полу железки, и до Агея только сейчас дошло, что этими ломиками можно взломать замок на решетке и выбраться. Видимо, их сюда добавил главарь для спокойствия души арестантов. Дебер машинально сделал шаг к железкам, как вдруг остановился и вытащил свой тесак из ножен и начал задумчиво осматривать острое лезвие. Калиныч же вытащил короткоствольный пистолет из кобуры. «Как думаешь, он исправен?» — тихо спросил Жирех. «Надеюсь, но, не здесь же его пробовать, да и, пули жалко. Сколько их там?» Вытащив из рукоятки магазин, бывший раб посмотрел его и сказал: 5 патронов. Как раз, хватит, чтобы всем нам застрелиться», — мрачно пошутил Жирех. «Да уж», — усмехнулся Калиныч. «Хрен знает, как там дальше будет, но сейчас, давайте спать». Он быстро распределил спальные места. Агею досталось место внизу, на средних нарах, под Колянычем. Ложем служила большая стальная железяка, на которой лежал обычный мешок из плотной ткани, который, по всей видимости, исполнял роль матраца. Растянувшись на нем, Агей сразу же провалился в сон. 3-7. Проснулся он от далекого крика. Парень приподнял голову и сразу же увидел, как с верхних ярусов вниз спрыгнули Жирех и Калиныч. Сон, как рукой сняло. Еще толком не проснувшись, Агей вскочил на ноги. Из коридора опять донесся крик. Кто-то громко и грязно выругался там. 5 товарищей подбежали к решетке. «Чего такое, а?» — со соловевшим видом вопрошал Бугай Добер. «Хрен его знает», — пробормотал Калиныч. «Интересно», — сказал Жирех. «Который час?» Все сразу, машинально, посмотрели на свои левые запястья, но часов ни у кого не оказалось. Калиныч нагнулся, поднял с пола один из валяющихся там ломиков. Агей подумал, что тот сейчас начнет ломать замок, но товарищ начал колотить им по решетке. От грохота уши закладывало. Добер тоже подхватил стальной топор и, с перекошенной мордой, стал смотреть в коридор. Калиныч продолжал колотить по двери. Не прошло и минуты, как в коридоре показались люди. Четверо. Агей узнал трех знакомых бандитов не из компании Бека. Старика, одноглазого и типа, похожего на крысенка. С ними вместе оказался еще один низкорослый тип неопределенного возраста. А, почему-то с облегчением сказал одноглазый, подходя к решетке. «Вы здесь, значит, а где нам быть-то?» — хмыкнул Калиныч. «Открой дверь, извини, браток», — скривился бандит, «но лучше вам там посидеть, пока мы тут». «Слушай, брат», — подал голос Жирех, «чего вы, дурака-то, валяете? Откройте замок, ключ вон там», — он показал на нишу, куда вчера положил ключ местный главарь. «Мы же договорились», — рявкнул Дабир. «Вы договорились с Беком», — криво улыбнулся одноглазый. «Вот с него и спрашивайте, а здесь его нет». «А где он?» — спросил Калиныч. «Извини, но нет времени объяснять всю эту херню», — махнул рукой одноглазый и повернулся, чтобы уходить. В руках бывшего раба появился пистолет, который он навел на бандитов. «Парни», — окликнул бандитов Калиныч, — «я не шучу. Если вы сейчас нас не откроете, то я стреляю». В руках всех бандитов, кроме старика, мгновенно появились пистолеты. «Кого-то одного из нас, ты, может, и заденешь», — напряженно ухмыльнулся одноглазый, — «но вам всем, точно хана, если начнешь палить». «Не в этом дело, брат», — подал голос Жирех. «Тебе, наверное, Бек рассказал, что нас пираты ищут. И дело в том, что если мы к ним вернемся, то нас всех они на кол посадят. И выбор у нас небольшой. На кол у пиратов или же пуля от таких хороших ребят, как вы. Как думаешь, что для нас лучше?» Одноглазый некоторое время напряженно смотрел на парней за решеткой, а затем усмехнулся и начал убирать пистолет в кобуру на поясе. «Да ладно, расслабься». Он протянул руку и начал шарить в шине, где лежал ключ. «Так, ты что, хочешь их выпустить?» — спросил его человек-крысенок, немного опустивший свой пистолет. «А ты, что, против?» Крысенок промолчал, и одноглазый, достав из ниши ключ, отпер замок и открыл решетчатую дверь камеры. Видя, как бандиты опускают пистолеты, у Агея немного отлегло от сердца. «Слушайте, парни», — сказал Калиныч, тоже опуская свое оружие, — «может, объясните, где Бек?» «Нету Бека, уехал». «Куда уехал-то?» — воскликнул Дабир. «Ты, что, тупой?» — с неудовольствием посмотрел на него одноглазый. «В Сиролис уехал, как и собирался. А мы?» — не унимался здоровяк. «А вы тут и мы, с вами, тоже». «Так он чего?» — никак не успокаивался Дабир. «Совсем уехал, что ли?» «Нет, временно. Как обустроиться там? Домик купит, семью заведет, то и за нами вернется». До здоровяка, наконец, дошло, и по его морде было видно, что он ошарашен таким известием. «Честно вам скажу, парни», — сказал Калиныч, — «я всякого от него ожидал, но, чтобы он, вот так вот, наблюдающий за товарищем Агей, понял, что тот удивляется просто так, для вида, чтобы разрядить обстановку». «Бег такой», — впервые подал голос незнакомый шпиндик. «Парень он душевный, но вон, сколько он сейчас народу поимел одновременно». Бандиты уже расслабились, убрали пистолеты и пошли прочь по коридору. Переглянувшись, парни покинули камеру и быстро последовали за ними. Когда они вышли в зал, в котором вчера ужинали, одноглазый показал на окна, которые стояли уже с открытыми заслонками. «Вот он, Бег твой», — показал на пустой двор одноглазый. «Сам, смотри, если нам не веришь». Подойдя с парнями к окнам, Агей увидел, что улица начала светать, небо уже посерело, во дворе пусто, и обращали на себя внимание открытые настежь ворота в конце узкого двора. Пятеро товарищей уставились на пустой двор. Жирех сорвался с места и побежал к лестнице. Спустившись по ней вниз, он сразу же вернулся назад и сказал: «Машин там нет». Одноглазые и остальные его дружки наблюдали за этим с презрительными улыбками на кислых лицах. «Мы и не говорили, что вам не верим», — сказал бандитам Калиныч. «Но вы бы все-таки рассказали бы, как тут и что». Бандиты переглянулись, а потом все вместе начали объяснять. Из их рассказа Агей понял, что ночью, под утро, Бег с подручными, одного за другим, скрутили одноглазого, старика и человека-крысенка. Бывшие товарищи связали им руки-ноги и заткнули тряпки в рот, пообещав, что утром запертые в камере беглые рабы освободятся и освободят их. После этого Бег со своими ребятами уехал, забрав две машины с грузом. «Странно», — сказал Жирех, — «мы вообще ничего не слышали. Они, наверное, не хотели вас беспокоить», — криво улыбнулся одноглазый. «Зачем им лишняя суматоха? Здесь дорога под уклон, и, я думаю, они тихо отъехали, а потом только и завелись. «И что же дальше было?» – спросил Калиныч. «Дальше, как оказалось, в это убежище прибежал Шпиндик, который и развязал дружков. Этот Шпиндик рассказал о вчерашних событиях. Вчера он находился на главной бандитской базе, которую они называли резиденция. Днем на них внезапно навалились неизвестно откуда взявшиеся воины Сегрегора. Никто этого не ожидал, и те захватили резиденцию почти без единого выстрела. Этот Шпиндик, наверное, единственный, кто сориентировался в ситуации. Он забился в какую-то щель, где просидел до ночи, никем не обнаруженный. Сидя в своем укрытии, он видел обыскивающих комнаты сегрегоровцев, и по обрывкам их фраз он понял, то те наткнулись на их базу случайно, зайдя в здешние края в поиске каких-то беглых рабов. Не каких-то, опять грустно усмехнулся Одноглазый, а вот этих самых. Он указал на пятерых товарищей. «Так, значит, из-за вас нас накрыли?» – нахмурился Шпиндик. «Расслабься», – бросил ему Одноглазый. «Рано или поздно это должно было случиться. К тому же, у нас и без них проблем куча. Помнишь нефтяников, которых мы вчера утром сцапали?» Из разговоров бандитов Агей узнал много нового и, соединив эту информацию с тем, что он сам вчера видел, парень восстановил в уме события, произошедшие вчера в этих местах. Как оказалось, местные бандиты вчера утром каким-то образом захватили посланников нефтяников, которые ехали к вонючим могилам, чтобы там встретить Лже-Елизара. Под пытками или еще как, те рассказали детали своих дел в этой местности, и Рогар решил захватить также и путников, которых нефтяники должны были отвезти в свой нефтянол. Его ребята справились блестяще, быстро захватив семерых беглецов. Однако, в то время, пока главарь, довольный собой, осматривал захваченных пленников, его собственную базу захватили сегрегоровцы. Один из бандитов, по приказу напавших, придумал подходящий предлог и по рации вызвал Рогара на базу. Тот, как раз, беседовал с Наданом и, прервав беседу, срочно отбыл на главную базу. Как только он туда прибыл, то его, вместе с сынулькой и охраной, захватили воины Сегрегора. Шпиндик, скрывающийся в своей щели, из разговоров сегрегоровцев узнал, что Рогар схвачен, и понял, что дело полная дрянь, и надо уже что-то предпринимать для спасения собственной шкуры. Ночью, проявляя чудеса скрытности, он незамеченным выбрался с территории базы и кое-как, уже под утро, добрался до этого тайного убежища, где обнаружил трех связанных товарищей. «Айда, бег, айда, молодчина», — сказал Калиныч, когда бандиты закончили свой рассказ. «Так круто, всем нам, поднасрать». «Да, вам-то, грех жаловаться», — сплюнул на пол Одноглазый. «Я знаю, что тебе бег насвистел, что они вас отпустят в Сиролисе». «Так», — бывший раб кивнул. «Брехня это», — Одноглазый опять зло сплюнул. «Я слышал, как они обсуждали вас. Понимали, что трудно будет это дело провернуть с капитаном Рамосом, но все равно собирались вас ему продать. Но, ты сам видел, сколько у них груза, места для вас не было, к тому же горючки мало. Они прикидывали, что на обе машины до Сиролиса не хватит. Им пришлось бы одну машину где-нибудь оставить и на другой за горючкой съездить. Короче, они решили не рисковать, а оставить вас здесь. Так что, возьми они вас с собой, плохи бы ваши дела были». Услышав это, у Агея мурашки поползли по спине. «Понятно», — протянул Калиныч. «А вы-то, что собираетесь делать?» «Как они, я не знаю», — Одноглазый бандит кивнул на товарищей. «А я Беку благодарен». «За что это?» — поинтересовался Крысенок. «За то, что он цель мне в жизни дал. Мне уже 37 лет. Всю жизнь я в говне провел и уже давно понял, что ничего хорошего меня не ждет. Пора уже подыхать. Но, перед тем, как подохнуть, я сделаю одно хорошее дело, отомщу Беку». «Каким образом?» – спросил Калиныч. «Все просто. Прямо сейчас пойду в северные земли. Не знаю, сколько буду добираться, но даже хорошо, если я его не сразу найду. Пусть, пока я его разыскиваю, порадуется украденным деньгам, жирком обрастет, женится и детишек заведет. А в один прекрасный вечерок я нему и нагряну. И последнее, что этот гад увидит в своей поганой жизни, будет то, как я, у него на глазах, имею во все дыры его женушку и его детишек, а потом отрежу им всем головы», — говорил Одноглазый спокойно, словно шутя, но слушая его, Агей почувствовал, как его спину опять покрывают мурашки. Почему-то сразу поверилось, что этот бандит обязательно выполнит свою угрозу. «Так, что?» – задумчиво проговорил Одноглазый и посмотрел на Коляныча. «Хотите со мной пойти, Беку голову резать?» – усмехнулся Калиныч. «А почему бы и нет?» – бандит ощерился. «Но, а если серьезно, то пойдем вместе до жилых мест. Может, и до Сиролиса вместе доберемся. Ну, а там, как хотите». «Да, разве, мы против?» «Конечно, пойдем». «Вот и отлично». Услышав, что этот бандит на полном серьезе собрался в северные земли и пойдет с ними, Агей подумал, что ситуация не такая и плохая. В компании с этим бандитом, который, наверняка, знает окрестности, пробираться по пустоши куда легче будет. «Раз мы, всей компанией, пойдем, это вообще шикарно может пройти», задумчиво говорил бандит. «Выйдем на шоссе, там попытаемся захватить машину. Патрули там регулярно ездят и, часто, поодиночке. Устроим засаду и постреляем их. Риск большой, конечно, но куда без него. Если добудем машину, то поедем до северной границы пустоши. Оттуда, до жилых мест, рукой подать. В принципе, уже через несколько дней, только так, в Сиролисе будем. Разыскать беса будет трудно, но я попробую. Он нас там так быстро не ждет. Ну, ты дал», — сказал Шпиндик. «Мстить собрался и головы детям резать. А то, что тебя Бек самого поймает и отымеет, а потом на пику посадит, это ты в расчет не берешь. Все может быть», — спокойно ответил Одноглазый. «Если он меня первым отымеет, это будет значить, что нет справедливости на белом свете. А раз так, то зачем мне жить?» После этой фразы все, почему-то, задумались, и в комнате ненадолго воцарилось молчание. «Ну, тогда, чего тянуть», — сказал Жерех. «Давайте собираться. Есть тут какая-нибудь еда?» «Во!» — воскликнул Шпиндик. «Есть у вас тут, что пожрать. Я со вчерашнего обеда вообще ни хрена не ел. Без воды чуть не сдох и только тут, как добрался, попил». Все вместе перешли в кухню, где нашли черствые лепешки и остатки вчерашней трапезы. Больше из еды ничего не было, только немного зелени. «Ничего», — сказал Одноглазый, — «там козабы. Их разделаем перед уходом. А вообще, — думал Агей, — это же хорошо, что бандиты без нас уехали. Может быть, это и к лучшему, а то и правда скрутили бы нас и привезли прямиком к Ромасу». «Ладно, парни», — громко сказал Калиныч, — «как вы думаете, если нам?» В этот момент послышался писк, доносящийся из большой комнаты. Калиныч замолчал, и все застыли с напряженными лицами. «Это рация», — воскликнул Крысенок. Быстрым шагом все вернулись в большую комнату. Агей мельком увидел в углу комнаты, стоящий на столе, прямоугольный прибор, издающий громкий писк. Все подошли к рации. «Гля», — удивился Крысенок, тыкая пальцем на маленький экранчик. «Смотри на код, это же машина Бека. Он нас вызывает. Наверное, поглумиться решил». «Не», — поморщился Шпиндик. «Сейчас скажет, что по-другому не мог. Он умеет мозги парить». Одноглазый отодвинул товарища и протянул руку к рации. Нажав на кнопку, он сказал: «Да, Бек, слушаю тебя». Сказано это было с таким напряжением и злостью, что у Агея в который раз спина покрылась мурашками. «Это Кайл», — послышался голос. «Это ты, Владос?» «Я». «Дай Бека». «Бек не может, он тут, немного нездоров». «В смысле?» «Тут, с тобой, поговорить хотят». «Кто?» «Меня зовут Андрон», — раздался другой голос. «Я майор северо-восточного дивизиона». «Понял, кто я?» «Понял». «Сколько вас там?» «Четверо». «Рабы беглые у вас?» «Да». «Так вот, слушай меня, Владос. Бек и его парни уже у нас. У некоторых головы бобо, но все они живы и здоровы. И вы тоже будете живы-здоровы, если дурака валять не будете. Понимаешь меня?» «Понимаю. Что нам делать?» «Оставайтесь на месте и просто ждите нас. Мы знаем, где вы, сколько вас, и скоро будем у вас. И рабам тоже передай, чтобы не дурковали. Им бежать некуда и незачем». «Понял, понял. Тогда все, отбой». «Подождите», — вдруг встрепенулся Одноглазый. «Когда вы приедете?» «Часа через два, может, через три, но придем обязательно. И вы обязательно дождетесь нас. Мы ведь поняли с тобой друг друга?» «Поняли». «Вот и отлично. Отбой». Рация замолчала. Одноглазый с пришибленным видом отвернулся от рации, подошел к столу и присел за него. «Вот такие дела», — пробормотал он. «Это чего?» — подал голос Добер. «Это кто был-то? А ты, не понял?» — с жалостью посмотрел на глупца Шпиндик. «Такси-григоровцы, что ли? Они их что, поймали, что ли?» Как видишь, здоровяк озадаченно закрутил своей башкой, оглядывая товарищей. «Хватит дурака валять», — вдруг громко сказал старик и подошел к рации. «Ты чего, дед?» — с неудовольствием посмотрел на него одноглазый. «Куда ты? Я делаю то, что надо. Это нас сама жизнь покарала. За предательство». Старик начал нажимать кнопки. «Ты кого вызываешь-то?» — ухмыльнулся крысенок. «Рогара, базу вызываю». «Да ты чего, дед?» — взвизгнул Шпиндик. «У тебя говном, что ли, уши залепило? Не слышал, что я вам тут все утро талдычу? Я же только что оттуда». Старик только отмахнулся. «База слушает». Послышался голос из рации. «Сакин, ты?» — напряженно спросил старик. «Да, я. Ты где, дед?» «На своем посту. Где Рогар?» «Тут это, дед. Сколько у вас там народу?» Услышав это, Шпиндик хмыкнул и посмотрел на остальных, словно говоря: «Я же говорил вам, понимаешь», — говорила рация. «Дед, с тобой поговорить хотят». «Кто?» — из рации донесся незнакомый голос, и у старика состоялся разговор с капитаном северо-восточного дивизиона, который расспросил, сколько человек находится на объекте, и советовал никуда не отлучаться в ближайшие часы. Закончив разговор, старик отвернулся от рации и, словно слепой, двинулся прочь. Все разошлись в стороны, открывая ему путь, а он подошел к лестнице и медленно начал спускаться вниз, в гараж. 3-8. Проводив взглядом убитого горем старика, Шпиндик посмотрел на остальных и раздраженно сказал: «Ну, что, еще тут остались дураки, кто мне не верит?» Все в комнате молчали. «Так, что, теперь?» — спросил Калиныч, обращаясь к одноглазому. «Ты как, идешь с нами на север, а нахрена мне туда?» «Теперь?» — вскинулся тот. «Нет, есть все-таки справедливость на свете. И я-то ладно, с голой жопой жил, с голой жопой и остался, но эти гады вообще без всего остались. Зря только корячились, сейф грузили». «Сейф?» — воскликнул коротышка. «А, что с ним?» «Ему объяснили, что бандиты Бека увезли сейф с собой, уроды», — ругнулся Шпиндик. «А ведь знаю, где кот от него Рогар хранил. На книжной полке, в книге». «Показать?» Он рванулся было к выходу из комнаты, но одноглазый его остановил. «Сядь!» — рявкнул он. «А чего?» — удивился Шпиндик. «Ничего. Скажешь им это, когда нас арестуют. Тебе это зачтется». Шпиндик призадумался и снова присел за стол. В комнате воцарилось молчание, которое длилось несколько минут. «Ладно, господа», — сказал Калиныч. «Я понимаю ваше настроение, но мы, если не возражаете, вынуждены откланяться. Есть желающие пойти с нами?» «И куда вы собрались?» — поинтересовался Шпиндик. «В северные земли. И чего же вы там забыли? Есть кое-какие планы». При этих словах Агей вспомнил про их сокровища, и ему сразу захотелось, как можно скорее, отправиться в путь. «Значит, ты уже не идешь?» — спросил Калиныч одноглазого. «Как видишь, мне туда уже не надо». «Ага», — усмехнулся Шпиндик. «Не надо еще не родившимся детишкам Бека головы резать». «Ну, а нам туда надо», — сказал Коляным. «И есть, ко всем вам, большая просьба. Сделайте для нас доброе дело, напоследок, расскажите, как нам ловчее выбраться из пустоши». «Извини, браток», — сказал, поднимаясь из-за стола одноглазый, — «но тут мы тебе никак помочь не можем. Единственное, что я могу для вас сделать, это попробовать отговорить вас, поскольку, хрен вы пешком дойдете до жилых мест». «Извини, браток», — в тон ему сказал Калиныч, — «но, лучше, не пытайся. Силой удерживать мы вас не собираемся», — усмехнулся одноглазый. «Но отговорить вас — наш долг. Поэтому, давай мы с тобой, все-таки, поговорим, наедине. Может, я тебя и отговорю. Лучше не надо, а давай, попробуем». Одноглазый посмотрел Колянычу в глаза, и они так несколько секунд стояли, уставившись друг на друга, после чего бывший раб сказал: «Ладно, давай поговорим». Бандит кивнул ему, и они вдвоем отошли от стола и стали спускаться по лестнице в гараж. «Он его не отговорит, поверьте мне», — усмехнулся Жерех, глядя на двух оставшихся бандитов. «Но у меня к вам большая просьба». В этот момент из гаража донесся свист. «Идите сюда», — послышался крик одноглазого. «Чего такое?» — откликнулся Шпиндик. «Сюда идите, все идите». Агей вместе со всеми пошел к лестнице, заметив, как напряглись Добер с Жерехом. Вместе с бандитами, кучей, они спустились вниз в гараж. Сойдя с лестницы и посмотрев, куда смотрят товарищи, Агей вздрогнул. У стены, рядом с верстаком, на котором лежали разные инструменты, сверху, под потолком, проходила стальная труба. От нее вниз тянулась веревка, на которой висел старик. Взгляд Агия сразу наткнулся на обоссанные штаны самоубийцы, и парень отвел взгляд. Некоторое время все таращились на висельника, а затем Шпиндик сказал: «А быстро дед управился. Только что, наверху, с нами, стоял. Дурное дело, нехитрое», — зло сказал Одноглазый, а затем кивнул Колянычу, и они вдвоем, через распахнутые ворота гаража, вышли во двор. «Не ожидал я от него», — сказал Шпиндик задумчиво. «На старости лет и вот так, да он и не такой старый был», — сказал Крысенок. «Ему вот, недавно, 47 лет исполнилось, а он, вон, как выглядел. Потрепала его жизнь», — согласился Шпиндик равнодушным голосом. «Вообще», — задумчиво сказал Крысенок, не сводя глаз с висельника, «мне кажется, мы все тут прокляты. Мне еще дед советовал держаться от могильной скалы как можно дальше. Вот, не послушал». «Так и есть», — хмыкнул коротышка. «Я чем дольше тут живу, тем больше в это верю. Никому в этих проклятых местах удачи нет». Не теряя времени, жрех спросил бандитов, не хотят ли они уйти с ними. Те сразу отказались. «Нет смысла», — пояснил Шпиндик. «Или выловит нас где-то рядом, или просто не дойдем. Далеко ведь очень. Если бы тут километров 100 было, я бы с вами ушел бы. Да и один, только так дошел бы. А так», по невеселым лицам бандитов Агей видел, что тех не радует скорый арест, но и уходить в никуда они не хотели, и тем более, не хотели кончать жизни, как старик, висевший рядом. Жрех тогда выпросил у бандитов несколько емкостей для еды. Шпиндик показал, где в кухне хранится разная посуда, и парни разжились там несколькими бидонами для воды, а также нужным количеством стаканов и чашек с ложками, сделанных из легкого металла. Все это сложили в несколько прочных сумок, которые можно было нести в руках. Пока Агей с Веленом наполняли у знакомого колодца бидоны с водой, жрех собрал немного зелени и большую сумку набил плодами под названием киф, которые, по словам коротышки, были гибридом картофеля и свеклы. Между тем, вернулись Калиныч с Одноглазым. «Ну, что?» — спросил его Крысенок. «Отговорил их?» «Неа, бесполезно это, упертые они». Расспрашивая бандитов, жрех узнал, что в загоне находятся животные, под названием казап, которые являлись чем-то вроде дикой свиньи. Одноглазый посоветовал им не трогать их, ибо долго разделывать, но два бывших раба не послушались. Жрех с Колянычем зашли в загон и быстро убили топором завизжавшего казаба. После этого они вытащили во двор убитое животное, которое было похоже на мохнатую свинью. Грубо разделав тушу, парни быстро собрали большие филейные куски в тряпки и упаковали в несколько емких сумок. Бандиты им не препятствовали и наблюдали за процедурой разделки с безразличием. Собравшись, Калиныч попросил у бандитов огнестрельное оружие, мотивировав это тем, что его, все равно, скоро отберут сегрегоровцы. «Извини, братан», — хмыкнул Одноглазый, — «не могу. Вы тут берете вот это». Он кивнул на окровавленную тушу казана посреди двора. «Мы вам не препятствуем, ибо вас пятеро, а нас трое. Тут к нам претензий не будет. А вот, если мы отдадим вам стволы, то это получится, что мы вас вооружили и за это с нас спросит. Представь, дадим мы вам стволы, и они вас на границе накроют, а вы шмалять начнете, да кого-то подстрелите. Начнется разбор и окажется, что это наши стволы, и нас легко к этому делу притянут. Мы и так в дерьме, а тут еще новое говно нам за шиворот». «Ладно», — кивнул Калиныч. «Я понял. Тогда, спасибо, что уходить не мешаете. Прощавайте». «Стойте», — вдруг сказал Крысенок. «Можно, я с вами пойду?» Он посмотрел на Коляныча. Агей немного удивился. Да и хитрая рожа бандита не вызывала доверия. «Пойдем», — легко согласился Калиныч. Добернабычился, тоже с сомнением глядя на нового спутника, но промолчал. Жрех вместе с Крысенком направились на кухню, что потратили 10 минут и быстро собрали ему посуду, емкость с водой в сумку. После того, как они вернулись, подхватили вещи, кивнули на прощание двум оставшимся бандитам и двинулись прочь. Миновав ворота, вышли в такую же долину с отвесными стенами, которая, изгибаясь в левую сторону, вела вниз. Пройдя всего несколько сотен метров, долина вдруг закончилась, и перед путниками открылся вид на плоскую равнину, покрытую редкими зарослями невысоких кустарников. Впереди, километрах в трех, равнина заканчивалась, и там виднелись невысокие холмы с пологими склонами. «Как я понимаю», — сказал Калиныч Крысенку, — «мы сейчас прямо на запад смотрим, и там, прямо по курсу, восточное шоссе». «Так, я не знаю», — замялся бандит. «Я сам не ездил, и не знаю точно. Глядя, как он мнется и на его бегающие крысиные глазки, Агей почувствовал неприязнь к новому спутнику. «Зря мы его с собой взяли», — подумал он. Оглядев товарищей, парень легко понял, что и тех обуревают подобные мысли, но никто ничего не сказал вслух. Молча все двинулись вперед. «Где тут дорога, по которой вы ездили к шоссе?» Опять обратился Калиныч к бандиту. «А откуда ты знаешь про дорогу?» «Владос тебе сказал?» — спросил тот, имея в виду Одноглазого. «Мне про это в тюрьме рассказали нефтяники, которых вы поймали». «А, так, где дорога-то?» «Вот вроде, ровное место. Следы от машин. Она это? Да я не знаю. А чего ты вообще знаешь-то?» Зло рявкнул Дебер. «Ты чего тут, вообще не шаришь, что ли?» «Да я тут это...» — замялся крысенок. «Вы мне скажите, какой план у вас, то есть у нас? Куда сейчас пойдем-то?» «К шоссе пойдем, а там, вдоль него на север». «А, понятно». Дальше шли молча. Пологий спуск кончился. Путники вышли из долины на открытое место. Шагая по хорошо различимым следам от колес недавно проехавших машин, парни вышли на ровное место, похожее на заброшенную дорогу, которая тянулась с юга на север. Оглядываясь, Агей увидел, что они стоят на западной стороне большого массива крутых скалистых холмов, которые тянулись вдоль этой дороги неровным рядом. Следы машин выходили на дорогу и поворачивали в левую сторону, на юг. «Так это, чего?» — спросил Добер-крысенка. «Они к этому самому шоссе поехали, по этой дороге?» «Да я-то откуда, откуда знаю?» Опять замялся тот, глядя на парней бегающими глазками. Калиныч посмотрел на нового спутника нарочито равнодушным взглядом и сказал: «Идем по следам». Парни двинулись по следам шин, которые хорошо отпечатались на кучках песка, покрывающих заброшенную дорогу. Не успели они пройти и сотню метров, как вышли на заброшенный перекресток, от которого вправо, на запад, уходила еще одна заброшенная дорога. Следы от машин поворачивали туда. «Вот это, похоже, дорога прямо к шоссе ведет», — сказал Жрех, посмотрев на крысенка. «Так ведь?» Тот в очередной раз начал жать плечами и мяться, говоря, что знать ничего не знает. Слушая его, Агей напрягся, подумав, что не дело отправляться в тяжелый и опасный путь с таким неприятным попутчиком. «Слушай, ты», — громко квакнул Добер, — «ты хоть что-нибудь знаешь про эти места?» «А что я знаю?» — скривился тот. «Я ничего тут и не знаю. А нахрена ты? Тогда, нам такой нужен!» — зло воскликнул здоровяк. «Ну, раз так», — быстро сказал крысенок, — «я же вижу, что вы не хотите со мной. Тогда и я тоже с вами не хочу. Раз так, лучше уж вернусь». Он поставил свою сумку на землю и начал пятиться назад, держа руку на пистолете и улыбаясь жалкой годливой улыбкой. «Ты чего творишь-то?» — удивленно ругнулся Добер. «А чего?» — пожал плечами крысенок, не переставая пятиться. «Я передумал. Остаюсь тут. Чего мне? Вы же не хотите со мной идти, я же вижу. Удачи вам, а я пошел». Отойдя метров на 30, он развернулся и медленно потрусил назад, поминутно оглядываясь на парней. «Вот урод, а?» — сказал Добер, глядя тому вслед. «Идем», — спокойно сказал Калиныч. Он подхватил с земли сумку крысенка и двинулся дальше. Агей сильно удивился случившейся ситуации, но почувствовал облегчение от ухода такого скользкого типа. «Странный он», — сказал Вилен. «Взял и передумал». Жрех засмеялся. «А ты и правда подумал, что он с нами идти собрался? Он шел, чтобы разведать, куда мы пойдем». «Так и есть», — согласно кивнул Калиныч. «Как им тут ласты скрутит, то он сообщит, куда мы пошли. Думает, что ему это зачтется. Да насрать на него», — навзрыд сказал Добер. «Мы-то что дальше будем делать, Калиныч? Куда идем-то? Давайте думать все вместе», — ответил тот. «Я сейчас расскажу свой план, а вы скажите, что думаете». Он оглядел товарищей, идущих рядом и которые напряженно смотрели на своего вожака. «Этот одноглазый, неплохой мужик», — сказал бывший раб. «Он отговаривал меня, чтобы его свои ребятки не сдали. На самом деле, он мне советовал, как лучше в северные земли пройти, и сказал, что самое лучшее — это по восточному шоссе идти. До него километров 40 с небольшим. Туда идет дорога, по которой они часто ездили. Вот мы сейчас идем по ровному месту, вроде это она и есть. Он мне рассказал, что когда они здесь свои дела обделывали, то у них к машинам позади какая-то хрень, типа большой метлы, была пристегнута и волочилась за ними по земле, следы стирая. Вот, он сказал, что мы за день только так до шоссе дойдем. советовал не спешить, оглядеться, ночи дождаться и в темноте идти. Говорит, что шоссе построено в старые времена и в хорошем состоянии. Есть там разрушенные участки, но власти за дорогой следят, так что по ней одно удовольствие ездить. Он сказал, чтобы мы днем прятались, а ночью шли прямо по дороге. По ней, как он сказал, никто ночью не ездит, а если кто и будет, то мы свет фар издалека увидим. Мы уже ходили по дороге ночью, скривился Дебер. Забыл что ли? И нам тоже говорили, что никто ночью там не ездит. Калиныч даже не взглянул на Бугая и сказал, а предложение мое, вот такое, сейчас идем прямо, вот, до этих холмов. Он кивнул на холмы впереди. Я уверен, что за нами сейчас следят. В этом убежище, наверняка есть места, откуда за равниной наблюдать можно. И эти трое ребят, наверняка, расскажут сегригоровцам, что мы, на самом деле, ушли к шоссе. Мы же, сейчас, как зайдем в холмы, пройдем еще немного и резко повернем вправо, на север. И там, максимально быстро, рванем к вонючим могилам. Зачем это? Вылупился на него здоровяк. А ты, про наши вещи, заныканные там, забыл? Там носилки же наши и жратва. Ты думаешь, они еще там? Удивился здоровяк. А почему? Нет. Сами судите, когда нас там захватили, то бандиты их точно не забрали. Да и, вряд ли, они в курсе про них. Но Наданайберг в курсе, напомнил Жерех. Все так, кивнул Калиныч. Но где они сейчас? Ты же видишь, сегригоровцы эту банду хорошо накрыли. Даже хитрого Бека поймали. И я думаю, что и Наданайберг тоже у них в руках. А может быть, их уже и в живых нет. И даже, если они в плену, и подробно расскажут про наши приключения, то место, где мы оставили вещи, всплывет не сразу. Я думаю, до полудня, нам не нужно беспокоиться. Погоди, Калиныч, сказал Дебер. Ты объясни мне, что с нашим дедом-то? Что это за Надан? Кто он такой? Что за татуировки у него? Вы же все их видели. Вон, у него спроси, кто такой наш Елизар? Кивнул на Агея бывший раб. Дебер сразу же уставился на парня. Однако тому не хотелось распинаться перед балбесом, рассказывая, как он подслушал разговор бандитов в хибаре, и поэтому Агей рассказал про события вчерашнего вечера, как он узнал про Надана в разговоре с Рогаром и про разговор Надана в камере со старым подельником. «Нифига себе!» – пробормотал здоровяк. «Значит, он все брехал нам, про себя?» «Конечно», – сказал Калиныч, бросив многозначительный взгляд на Агея. «И, как я понял, он дурил нам голову вместе с Бергом, и они сговорились еще в хибаре». «Вот, уроды», – задумчиво проговорил Дебер. «Это ладно, парни», – сказал Калиныч. «Сейчас это уже дело прошлое. Про них у нас еще будет время поговорить. Давайте текущие дела обсудим. Какие у вас предложения?» Жерех, тот пожал плечами. «Давайте сперва с открытого места уберемся. Мы ведь тут, как тараканы на сковородке. Если хотя бы одна машина появится, то можно дальше не идти, не убежим». При этих словах все стали тревожно озираться, но нигде, к счастью, не видать клубов пыли от едущих машин. Рассвет уже начался, и холмы впереди хорошо видны в лучах восходящего солнца. «За нами наблюдают, я уверен», — сказал Жерех, кивнув за спину. «Поэтому, ты правильно решил, надо зайти в холмы, чтобы они видели, что мы к шоссе идем, а там, пройти немного, уходя из виду, и уже сворачивать с дороги. А дальше?» — спросил Калиныч. «А дальше, надо подумать. Мне нравится идея вернуть наши вещи. Но вот риск. Надо все обдумать. Думай, время пока есть», — сказал Калиныч. «А ты, Агей, что думаешь?» Тот согласился с предложенными планами. Нести мешок в руках было неудобно, и поэтому хотелось снова взяться за родные носилки, которые он раньше ненавидел. Дебер и Вилен тоже не возражали против плана, предложенного бывшим рабом. Агей только сказал: «Зря мы этому, вот, сказали, как пойдем», он кивнул, имея в виду их несостоявшегося попутчика. «Он расскажет, и нас сразу на шоссе будут искать». «Неважно», — откликнулся Калиныч, — «нас все равно будут искать. Пусть они думают, что мы дурачки и идем к шоссе кратчайшим путем. Я уверен, что сегригоровцы уже скоро появятся здесь». Все опять стали тревожно озираться, но клубов пыли нигде вокруг не наблюдалось. «Они поедут по этой дороге, сразу к шоссе», — уверенно говорил Калиныч, — «и где-нибудь там засаду устроит. Мы же завернем к могилам, а к шоссе выйдем ночью и гораздо севернее, километрах в 20 отсюда, как минимум. А где эти могилы искать, ты знаешь?» поинтересовался жрех. «А чего их искать?» Я спросил у Одноглазого, он сказал, что могильная скала отсюда к северо-востоку, до нее километров 15 всего. «Сейчас отойдем, свернем к северу и скоро ее увидим, ее же издалека видать». Холмы, к которым они направлялись, приблизились. Скоро путники, идущие по следам от шин, зашли в широкую ложбину между двумя холмами с покатыми склонами. Калиныч, уверенный, что оставленные в убежище бандиты наблюдают за ними в бинокле, решил не рисковать и пройти хотя бы еще километр, прежде чем сворачивать на север. Через 10 минут пути между холмов, товарищи решили сворачивать, как вдруг жрех сказал: «Апа, смотрите!» Он указал вперед, и все увидели там, вдали, на дороге, черную точку. «Человек!» — понял Агей, глядя вдаль. 3-9. Добер, глядя на черную точку вдали, выругался. «Спокойно», — отреагировал Калиныч. «Если это кто из людей Сегрегора или бандит, пристрелим его». Он потрогал рукой пистолет в кобуре, висящий на поясе. Не прошло и минуты, как очкастый Вилен первым рассмотрел незнакомца. «Это тот самый, Крек, который связанный, с нами был». Агей понял, что им навстречу идет знакомый им пленный сегрегоровец. Товарищи сразу начали бурное обсуждение и быстро пришли к выводу, что бандиты, видимо, захватили его с собой, когда уезжали, потом высадили, и теперь он шел обратно. «Странно», — сказал Агей. «Он вроде хотел по шоссе идти на юг, ведь где-то там поворот на перекресток. Может, его раньше высадили», — предположил Калиныч. И он понял, что вернуться сюда короче, тем более, что он знает, что здесь рыскают его дружки. «Так чего делать-то будем?» — напрягся Добер, взяв свой тюк в одну руку и сжав в другой свой страшный стальной топорик, захваченный из тюремной камеры вдобавок к тесаку, что висел у него на поясе. «Завалим его, если что выкинет, завалим», — сказал Калиныч. «Но для нас лучше, если он живым останется». «Почему это?» — привычно набычился здоровяк. «Прикинемся дураками», — пояснил бывший раб. «Скажем ему, что к шоссе идем. Попросим его не рассказывать об этом никому. А как он из вида скроется, сразу уйдем с дороги. Пусть он своим расскажет, что мы дурачки и бежим, сломя голову, к шоссе». Этот примитивный план всем понравился. Между тем человек приблизился, и парни хорошо рассмотрели старого знакомого. Сейчас он шел с развязанными руками. Подойдя к нему вплотную, парни остановились. «Здорово», — приветствовал их сегрегоровец. «Значит, решили сбежать, все-таки?» «Мы и не сомневались», — усмехнулся Калиныч, поздоровавшись. «Ты-то как, Бег тебя с собой забрал утром?» «Ага». Крек коротко рассказал, что Бег с его людьми, когда еще затемно, взял его с собой. Отъехав километров на 10, бандиты высадили его, развязав руки, после чего оглушили. Очухавшись, сегрегоровец пошел назад. «Послушайте, ребята», — говорил он, — «ну, не валяйте вы дурака, далеко ведь не убежите. Вас уже к полудню поймают, так зачем зря пыхтеть и себе вредить? Пойдемте со мной, сдадитесь, и я за вас замолвлю словечко. Обещаю, во всех ваших делах разберемся максимально справедливо». «Спасибо за предложение», — с серьезным лицом сказал Калиныч, — «но вынуждены его отклонить. Не трать зря время, мы уже все решили». «Ну, как хотите», — сказал тот, разведя руками. «Это ваш выбор. Если решили, то идите, но у меня предчувствие, что мы уже к вечеру увидимся». «Всякое может быть», — дружелюбно улыбнулся ему жрех. «Как хотите», — улыбнулся Крек. «В любом случае, удачи вам». Он подал стоящему рядом Вилену руку для пожатия. Тот пожал ее, и сегрегоровец стал обходить парней, пожимая им руки, улыбаясь и желая удачи. Дойдя до Коляныча, он вдруг махнул рукой и резко ударил его в живот и тут же пнул ногой, отбросив бывшего раба на дорогу. От неожиданности все опешили. Только что, ведь, было все нормально, и вдруг Калиныч сидит на земле, загибаясь от боли в животе, а сегрегоровец стоит рядом, и в руках у него пистолет. Агей не сразу сообразил, что это пистолет Коляныча. «Ты чего делаешь, а?» — зло крикнул Добер. «Че творишь?» Он замахнулся своим топором, но сегрегоровец быстро направил на него пистолет и сказал: «А ну, бросай, урод!» Бугай мгновенно побледнел и выронил топор, который упал на песок дороги. «Спокойно!» — усмехнулся Крек. «Вас все равно поймают. Так зачем и свое, и чужое время тратить? Вы мне потом сами спасибо скажете. Так что идем назад». Калиныч поднялся с земли, держась рукой за живот. Жрех сделал несколько шагов в сторону. Сегригоровец вдруг резко отпрянул назад на несколько метров и вытащил из пистолета магазин с патронами. Осмотрев его и убедившись, что там достаточно пулек, Крек снова вставил его в пистолет. «А ну, не дурите», — сказал он, направив ствол на Жреха, который сделал еще шаг в сторону. Калиныч тоже сделал шаг, но в другую сторону. Агей подумал, что они пытаются обойти сегригоровца с двух сторон. «Стоять!» — громко крикнул тот. Сбились в кучу. «Я сказал, стоять!» — рявкнул сегригоровец на Коляныча. Опустив короткий ствол пистолета, он словно собрался выстрелить то ли под ноги, то ли по ногам бывшего раба. «Неужели выстрелит?» — со страхом подумал Агей. Грохнул выстрел, и между пистолетом и лицом сегригоровца вспыхнуло огненное облако. Без единого звука Крек упал на спину. Несколько секунд все молча таращились на лежащего, а затем, не сговариваясь, подошли к нему. Калиныч быстро нагнулся и подобрал пистолет, у которого сохранилась только нижняя часть рукояти и часть ствола. Взглянув на лежащего Крега, Агей почувствовал, как его замутило. Все лицо сегригоровца в крови и нижней челюсти как не бывало. Там, со страшными хрипами, раздувался кровавый пузырь. Под головой, на песке, начала быстро образовываться лужица алой крови. Товарищи стояли, не в силах отвести взгляд от ужасного и неожиданного зрелища. «А это, что?» – дрожащим голосом спросил Вилен. Пистолет у него взорвался, ему никто не ответил. «Чего вы стоите?» – вдруг шепотом, зло, крикнул на них Калиныч. «Костян!» – он посмотрел на Жреха. «Взялись, ты!» – кивнул он на Добера. «Бери сумку свою и бегом за нами, вы, двое!» – посмотрел бывший раб на Агея с Виленом. «Заметайте кровь, быстро!» «Да!» «Как?» – опешил бывший библиотекарь. «Руками, песком». Калиныч с Жрехом подхватили раненого за руки и поволокли его прочь с дороги, в правую сторону, по лощинке между двумя ближайшими холмами. Испуганный здоровяк, подхватив свой тюк и топор, поспешил за ними. Оставшиеся на дороге парни бросились на колени и начали в прямом смысле заметать следы. Они закидали успевшую вытечь кровь свежими кучками песка. Песок быстро ей пропитывался, но товарищи старались и через пару минут быстро набросали песка, полностью ликвидировав лужицу крови, а также кровь в стороне, которая осталась, когда тащили тело сегригоровца. Подбежали остальные и быстро осмотрели дорогу. «Вообще, нормально», — сказал Жрех, — «не видать ничего, там дальше есть». Он посмотрел в сторону лощины, куда они утащили тело, но отсюда не видать. Калиныч осмотрел дорогу в обе стороны, после чего сказал: «Уходим». Подхватив оставшиеся тюки, парни быстро побежали по лощине. Через минуту бега, они перевалили через небольшой пригорок, и Агей увидел тело. Подбежав ближе, парень обнаружил, что сегригоровец еще жив, издавая страшные хрипы. «Вот херня», — ругнулся Калиныч, положив свой тюк рядом. «Не везет нам с ребятами сегригора. То у хибара вляпались, то здесь. Попробуй потом, докажи, что это не мы, а он сам себя стрельнул. Чего делать-то будем?» «Калиныч, а?» – вопрошал Добер. Оглядевшись и досадливо посмотрев на еще живого и хрипящего раненого, Калиныч еще раз выругался и сказал: «Ему уже не помочь. Даже если сейчас его на машину погрузить, то хрен на ней его до больницы довезут. Да и то это, чтобы его спасти, нужна крутая операционная, как у вас, на острове. Где здесь такое найдешь? Да и даже если спасти, как он будет жить?» Бывший раб кивнул на раскуроченное лицо, в нижней части которого отсутствовала челюсть. «Так, в хибаре, староста Элдер, говорил же, что у них есть операционные в перекрестке, сам не зная зачем», — сказал Агей. «Ну, давай», — зло сказал Калиныч, — «клади его себе на спину и тащи туда, в эту операционную». «Ну, тогда», — пробормотал парень, — «чего же нам с ним делать?» Калиныч досадливо поморщился и пристально посмотрел на Жреха. «Хочешь добить?» — спросил тот. «А ты что предлагаешь? Он, все равно, уже не жилец». Жрех пожал плечами. Калиныч посмотрел на бугая. «Добей его, топором». «Да, как я», — забормотал тот, побледнев. «Дай». Взяв из рук здоровяка топорик, Калиныч резко ударил лежащего по шее. Раздался хруст, и сегригоровец задрожал, а через несколько секунд затих. Хрипы прекратились. Отдав топорик Доберу, Калиныч сказал: «Быстро, ищем место, где удобно его заныкать». Парни разошлись в разные стороны. Нужное место сыскалось быстро, возле одного из склонов холмов. Там лежала куча песка, нанесенного ветрами, и часть склона недавно осыпалась. Найдя под склоном еще не осыпавшееся место, Положили туда тело Сегригоровца и забросали толстым слоем песка, обрушивая на него также и песок со склона сверху. Все это заняло не больше 10 минут. Агей, работавший вместе со всеми, чувствовал себя, словно во сне. Происходящее казалось нереальным. Вот только что был человек и уже нет его. И главное, как так получилось-то? Мог бы сейчас себе шагать назад, к своим, да посвистывать, а решил подурить, и вон, что вышло, лежит себе, с раскуроченным лицом, под слоем песка. Внимательно осмотрев захоронение, все признали, что не видно никаких следов, указывающих на закопанное здесь тело. Попробуй догадайся, что здесь кто-то присыпан. Подхватив свои тюки, товарищи поспешили прочь, на север, между холмов. Солнце уже поднялось и стало припекать. Агей начал жалеть, что на голове нет конусной шапки, которую отобрали бандиты после пленения. Какое-то время шли молча, а затем всех словно прорвало и парни начали бурно обсуждать произошедшее. «Ну, Бек, ну, молодчина», — зло говорил Калиныч. «Какой он мне пистолетик вручил, а? Думаешь, это не случайность?» — спросил Жрех. «Какой там? Я еще думал, что смелые они ребята, доверили мне пистолет, а видишь, как получилось. Помните, как утром они нас открывать не хотели? Я ведь уже собирался выстрелить в стену, чтобы показать им, что не шучу. Сам не знаю, как удержался. А сейчас я хотел, как свернем и отойдем немного от дороги, испробовать его. Ведь подозревал я, что с ним что-то не так. Думал, что осечка будет или еще какая неисправность. А оно вон как. Все утро у меня, прямо-таки, руки чесались, испробовать, стреляет он или нет. Вот был бы мне подарок». Это происшествие обсуждали около получаса, а затем, устав от быстрой ходьбы, сделали привал у западного склона одного из холмов. Жрех отправился наверх, осмотреться. Остальные развалились на земле, вытянув усталые ноги. Через пару минут Жрех прибежал вниз. «Машины не сюда, но куда-то на юг едут». Услышав такое известие, все пятеро ломанулись по склону наверх. Там, встав на четвереньки, взглянули на другую, восточную сторону. Километрах в 5 от них Агей увидел скалистый массив, где находилось бандитское убежище, в котором они провели эту ночь. Между ними земляные холмы, поросшие пучками травы. Левее, на северо-востоке, холмы становились ниже. Вдали виднелись еще скалистые массивы. На левее них, еще дальше, виднелась квадратная могильная скала. Глядя на нее, Агей вспомнил рассказы о плохих приметах, связанных с ней. Да уж, озабоченно подумал он. Действительно, скольким людям здесь не повезло. Кригу, вон, полбашки разнесло. Бека схватили. Рогара с его дебильным сыночком тоже. А уж сколько бандитов убили свои же, во время нашего побега. Как бы и нам, тут, не загреметь в руки Сегригора. Отведя взгляд от зловещей скалы, парень увидел, почти в километре, к востоку от них, большие клубы пыли. Машины явно ехали на юг. Машины две едет, точно, сказал Жрех. Я думаю, они едут по той дороге, которая вдоль скал проходит. Возможно, задумчиво проговорил Калиныч, почесывая подбородок. Но это не по нашу душу. Я имею в виду, нас сейчас. Если они там едут, то это в то убежище Рогара, я уверен. Спустившись вниз, решили хорошо отдохнуть, и Калиныч снова устроил совет, спрашивая мнение парней о дальнейшем пути. «Да, чего тут думать», — сказал Добер. «Пойдем, как ты решил, заберем наши носилки, жратву и дальше попремся. А ты, что думаешь?» — посмотрел Калиныч на Жриха. «Мне тоже нравится твой план, но вот, только, сыкотно как-то. Сам суди, куча народу знает про то, что мы там вещи оставили. Знают только Берк и Надан. А бандиты, им наши бывшие друзья могли рассказать. Я думаю, их там частью перебили, а частью в плен взяли. Наверняка, сегригоровцы их про нас начнут спрашивать, выяснять, как мы шли и прочее. Как-то, вот просто, неохота мне туда лезть. Не знаю, что там сейчас, но как-то сомнительно, что наши вещи нас там спокойно дожидаются. Я согласен с тобой», — задумчиво проговорил Калиныч. «Риск есть, но, смотри сам. Во-первых, бандитов только вчера вечером захватили, уже к ночи. Я не думаю, что их прям сразу начнут допрашивать про нас. Там, наверняка, и кроме нас, есть о чем их спросить, грехов у них куча. Во-вторых, нам без наших вещей, хана, вот мы мясо несем». Калиныч кивнул на их тюки. «Оно ведь уже портиться начинает, при такой-то жаре. К полудню надо привал большой устроить и зажарить его, а у нас вся посуда там. Ну, пожарим мы как-то мясо, в углях, а дальше как, дней 10 нам придется идти, а то и больше, и что жрать будем, ты прав, сказал жрех, я разве спорю, идем за вещами, выбора-то у нас нет, но вот какое-то предчувствие у меня, еще немного отдохнув, продолжили путь, ориентируясь по солнцу, сперва шли на север, затем, как определил по солнцу Агей, стали заворачивать вправо, на восток, могильная скала потихоньку начала расти в размерах, приближаясь. По пути часто делали остановки, во время которых коленычили жрех, по примеру Берга, осторожно забирались на холмы и оглядывали окрестности. Один раз, далеко на юге, заметили клубы пыли, там, вроде бы, одна машина ехала в западном направлении. Также, несколько раз, пересекая широкие лощины, натолкнулись на свежие следы шин на песке. Время уже перевалило за полдень, когда добрались до северо-западных пределов могильной скалы. Уже сильно хотелось есть. От свертков со свежим мясом в руках начал исходить неприятный тухловатый запашок. Пройдя до знакомой отвесной скалы, все вдохнули с облегчением, поскольку поняли, что вышли на финишную прямую. Справа начиналась знакомая отвесная скала, слева же тянулась равнина, густо поросшая кустарниками. В конце, где скала кончалась, их вчера захватили бандиты. Быстрым шагом парни двинулись вдоль скалы. Вопреки ожиданиям, на этой стороне, в скале не было каменных жилищ. Они появились, только когда путники проделали половину пути. «Сделаем так», — инструктировал на ходу Калиныч. «Устроим привал там, в доме, при входе. Там светло ведь. Придется задержаться, как минимум, на полчаса, чтобы вещи переложить. Оставим только еду, самое нужное и лучшее. А затем, быстро летим на север. Километров 10 отмахаем, а только потом начнем к западу поворачивать». «Правильно», — согласно кивнул Добер. «Радио Елизаровское, надо выкинуть. Нахер эту тяжель тащить, чего мы там услышим полезного? Мы и так знаем, что нас ищут. В Сиролисе рацию можно продать», — заметил жрех. «И нахер это нам? А где ты собираешься деньги брать, чтобы за золотом плыть?» При этих словах здоровяк заткнулся и призадумался. Все остальные также вспомнили про сокровища, и эти мысли всем придали сил. Парни ускорили шаг, впереди показался конец скального обрыва. Где-то тут, левее, в кустах их вчера ловко поймали бандиты. Все завертели головами, глядя на кусты, словно ожидая увидеть там бандитские машины. «Внутри не рассиживаемся», — говорил, оглядываясь на ходу, Калиныч. «Сортируем вещи, оставляем лишнее и сваливаем. Большой привал на обед сделаем, когда отойдем, хотя бы, километров на 5. Мне тоже охота отсюда подальше убраться», — сказал жрех. «Вот просто чувствую я, что за нами следят. Не нагнетай», — зло бросил ему Добер. Впереди показал конец скалы и жилищ, вырезанных в ней. Взоры всех устремлены на вход в крайнее левое жилище, последнее в длинном ряду. Перед ним каменная плоская площадка шириной метров 15, затем кусты. Агей подумал, что хорошо бы быстро забрать вещи и затеряться среди этого кустарника. «Попробуй, потом отыщи их там». Беглецы быстро зашли внутрь каменного жилища и перевели дух. «Так, парни», — быстро сказал жрех, остановившись, положив на пол свой тюк, и поглядев на Агея и Велена, которые остановились рядом с ним. Калиныч тоже притормозил, но Добер, поставив мешок, быстро устремился дальше, на лестницу и по ней вниз. «Ты», — посмотрел жрех на очкарика, — «встань у окна и наблюдай». Не пререкаясь, бывший библиотекарь направился на свой пост. «А ты», — бывший раб посмотрел на Агея и уже открыл рот, как что-то сказать, как с лестницы донесся вопль здоровяка. «Калиныч!» — заорал тот. «Калиныч, сюда!» В голосе его чувствовался страх и паника. Бывшие рабы кинулись на его голос, к лестнице. Агей замер на месте, а затем понял, что если он останется, то уже точно приобретет славу труса, и поэтому он, на отяжелевших ногах, устремился вниз, следом за друзьями. Сбежав по ступенькам вниз, в темную комнату, он увидел стоящих тут товарищей. «Во, смотрите!» — орал Добер. «Я тут это, к вещам нашим, а там он, вагат!» Агей сперва не понял, но через несколько секунд до него дошло, что здесь, в темноте, еще кто-то есть, и этот кто-то — живой человек. 3:10. «Спокойно, парни!» — послышался чужой голос, явно принадлежащий уже пожилому мужчине. «Я не знал, что это ваши вещи. На них ведь не написано, что они ваши, и тут никого не было. Я сюда, вот, только что, залез». «Ага», — зло воскликнул Добер, и уже успел сожрать. Он сделал движение ногой, и по полу что-то покатилось. Судя по звуку, пустая консервная банка. Глядя на то, как возбужденно здоровяк размахивает своим стальным топориком, Агей вспомнил, как тот утром побоялся нанести удар милосердия смертельно раненому сегрегоровцу. Сейчас же, по виду Дуралея было видно, что тупой громила на самом деле готов убить этого старика за съеденную банку консервов. «Тихо», — сказал Калиныч и опустил руку здоровяка с топором. «Сейчас спокойно, во всем, разберемся». Он посмотрел на незнакомца. «Скажи мне, старик, ты один здесь?» «Во-первых, я не старик», — зло и с обидой в голосе ответил тот. «Мне и 50 лет еще нет». «Во-вторых, да, я один тут». «Понятно. Как тебя зовут?» «Хтон я. И кто ты? Откуда взялся?» «Главное, что я не враг вам, а простой путник, нищий странник». «Ты отшельник местный?» — спросил жрех. «Вроде того». «Ага», — окрысился Добер. «Был, тут у нас уже, один дед-отшельник, а оказалось, что он бандит, по имени Надан. Слышал про такого, вождь Надан, с юга, оттуда?» «Слышал, конечно», — осторожно ответил старик. «А как у тебя с Сегригором?» — зло выпалил Добер. «За него ты или против?» «Дело в том», — осторожно начал старик, но тут на лестнице ослышался шум шагов. Все замолчали. Свет, проникающий в лестничный проем сверху, закрыла тень. «Парни!» — послышался испуганный голос Велена. «Там люди, снаружи!» Все сразу же рванулись на лестницу. «Что такое?» — быстро спросил жрех, поднявшись наверх. «Сюда идут?» «Нет, они там, в кустах. Сколько их?» — быстро спросил старик, который тоже поднялся наверх вместе с ними. Только сейчас Агей рассмотрел его. Немного выше среднего роста, с короткими волосами и короткой неряшливой бородой. Выглядел он староватым, но не старик, однако голос как уже у старого человека и сильные морщины на лице. Одет он был в рваный плащ с длинными рукавами и отдаленно напоминал жителей Хибара. Велен со страхом взглянул на незнакомца и сказал: «Вроде, трое». Все быстро рассредоточились по двум окнам, выходящим наружу. Старик же осторожно, так, чтобы его не было видно снаружи, выглянул в дверной проем. Один Агей топтался на середине комнаты, не решаясь подойти ближе, ибо товарищи заняли все место у окон. «Вон там они, за кустами», — показывал наружу очкарик. «Их сейчас не видно, но они там, вон, видите, вон-вон, ага», — сказал Добер. «Их там, походу, двое осталось, и этот побежал». «А куда он побежал? Что, если за подмогой?» Здоровяк отвернулся от окна и напряженно посмотрел на Коляныча. «Это они за нами шли», — с досадой проговорил жрех. «Я словно чувствовал, что за нами следят. Не кори себя, парень», — послышался голос старика позади. Все обернулись и увидели, что тот стоит возле стены, напротив входа, рядом с лестницей вниз. «Скорее всего, эти трое здесь, по мою душу. Хотя, может и по вашу, а может и то и другое». Калиныч отвернулся от окна и подошел к старику. «А ты, кто будешь? Беглый?» «Да», — кивнул старик. «Беглый. А вы кто будете? А какая тебе разница, кто мы?» Зло окрысился Добер. «Я к вам в душу не лезу», — спокойно ответил старик. «И в друзья не набиваюсь. Просто мне хотелось бы знать, с кем я разговариваю». «Мы, дядя, тоже беглые», — ответил Калиныч. «Нищие странники, которые случайно в пустошь забрели. Теперь, вот, бежим от людей Сегригора». «Понятно. Но нам, пока, непонятно, от кого ты бежишь». «Тоже от Сегригора. Я с каторги сбежал». От этих слов Агей вздрогнул. Что остальные подумали, он не знал, но сам парень в какой раз вспомнил своих товарищей, Севера и Владлена. Беглый каторжник. В детстве Агей читал древние приключенческие романы, где фигурировали злые беглые каторжники. Читая эти книги, Агей с досадой думал, что не в то время родился и вряд ли когда увидит описанных в книгах пиратов, работорговцев, беглых каторжников и прочих негодяев. И вот, на тебе, все это, оказывается, существует и в наше время, и вот бы сюда друзей, чтобы те увидели и обсудили все это. «Откуда ты сбежал-то?» — спросил жрех. «С шахт Рогара? Я не знаю, что такое шахты Рогара, а сбежал я с Дола. Слышали про такой концлагерь? Еще как, слышали», — хмыкнул Калиныч. «Это тот, который рядом с Хибаром?» «Да, в тех краях», — кивнул старик. «Но вы говорите, что не местные, а про Хибар знаете». «Да мы там были», — рявкнул Добер, — «и оттуда смылись». «Подождите», — удивленно сказал старик. «Вы рабы, которые пришли в пустошь с побережья?» «Ага», — кивнул Калиныч. «Ну, дела», — удивился старик Хтон. «Ведь это из-за вас переполох поднялся. Весь Хибар погнали на ваши поиски, да и другие городки, что южнее. У нас, в Доле, Почти всю охрану сняли и на ваши поиски отправили. Ну и каторжан, которые выслужиться хотели, тоже взяли на поиски. А ты, как сбежал? Поинтересовался жрех. А я в это время избежал, ухмыльнулся старик. Вот уж не предполагал, что с вами пересекусь. Видите, какие финты выкидывает судьба злодейка. Верно говорят, мир тесен.